Глава 10. В самолете меня так и подмывало спросить Градова, куда он подевал свою Ангелину. Оставил на острове, отправил вперед или, что совсем уж невероятно, вообще не брал с собой. Разумеется, вопрос планировала оформить в издевку, чтобы он, не дай бог, не подумал, будто меня волнует его личная жизнь. Да только просто так на пустом месте язвить не начнешь. Нужна зацепка, толчок, его подходящая реплика. А Дамир всю дорогу молчал, как сыч, и не отлипал от ноутбука. И нет, он не сериальчик смотрел, а с умным видом профессора изучал какие-то графики, диаграммы, таблицы с цифрами. Все люди как люди. В полете стараются убить время, а этот с пользой проводит. Недоделанный. Бесит. Надеялась подловить его за едой и опять мимо. Нас два раза кормили, ровно столько же Градов отказывался. Пока я уплетала за обе щеки, он потягивал кофе без ничего. Остаток пути, укрывшись пледом, я пыталась поспать. Дремать дремала, но беспокойно. Постоянно просыпалась, и не просто так, а от ощущения, будто на меня кто-то глазеет. Даже Градова заподозрила в этом нехорошем занятии. Думала, он на меня из-под тишка пялится и порчу наводит. На проверку оказалось это не так. Дважды притворившись спящей, резко открывала глаза. Зануда Дамир смотрел в свой экран. Наблюдая за нами, попутчики вряд ли заподозрили в нас молодоженов. Скорее решили, что мы вообще летим порознь. Единственное, что выдавало наше совместное путешествие, после посадки Градов катил мою ручную кладь, а после получения багажа и мой чемодан. Джентльмен, блин. Родственники Градова наше возвращение из путешествия проигнорировали, за что им низкий поклон. Мои же приехали встречать всем немногочисленным, зато полным составом. Мама, заметив нас, радостно пищала на весь аэропорт. А дед, когда мы подошли, пристально разглядывал мой живот, будто бы за 7 дней медового месяца я могла вернуться беременной со сроком в 20 недель. Ну или когда там пузико уже видно. «Сумки с твоим хламом у меня в багажнике, а коробки с оставшимся завтра доставит курьерская служба», сообщил дед, явившись в аэропорт не только, чтобы обнять внучку после отпуска, но и привезти мои вещи для совместного проживания с мужем. Ведь до свадьбы я к Дамиру ничего не перевозила и даже ни разу не была в его квартире. Увы, но начиная с сегодняшнего дня мы с Градовым соседи. Будем любоваться физиономиями друг друга и бесить ежедневно. Зная Дамира, я представляла себе его жилье, и в целом ожидания оправдались. Хороший район, новый жилой комплекс, закрытая охраняемая территория. Сама квартира тоже не разочаровала. Уже через несколько секунд я выдала для нее резюме. Просторная, светлая, стильная. И главное, современное и ничего лишнего. А то у деда в доме с двумя последними пунктами просто беда. Для него то красиво, что считалось модным лет 30 назад. Все яркое, с рюшами и канделябрами. И всего настолько много, что хватило бы обставить сразу 3 дома. «Твоя спальня», — сказал Дамир, толкнув одну из дверей и занося туда мои чемоданы. Зашла следом и огляделась. Комната меньше моей прежней и не такая уютная. Что логично, ее обустраивали не под конкретного человека, а на всякий случай, чтобы была. Поэтому она напоминает номер отеля, пусть и дорогого. Вместо полноценной гардеробной стоял шкаф. Нашла я еще один минус, который тут же померк, когда я поняла, что в спальне отсутствует ванная. Не смертельно, конечно, но когда она у тебя была, лишаться печально. Для меня ванная, как и для любой девочки, священное место, где совершаются ритуалы во имя чистоты и красоты. «Дамир, а сколько всего в квартире санузлов?» — уточнила я, выглянув в коридор. 3. Один из них в моей комнате», — отозвался он откуда-то издалека. «Ну, тогда жить можно», — пробормотала я и пошла выбирать себе ванную, после чего... Строжайшим запретом перекрою в нее вход муженьку. Если у него есть своя, нечего шастать в мою. Первый санузел оказался постирочный, непригодный для личной гигиены, зато с полным набором техники, а также с разными приблудами. Помимо стиральной и сушильной машин, был паровой шкаф для одежды и сушильный для обуви. А еще стоял сатанинского вида агрегат, о назначении которого я к своему стыду даже не догадывалась. Зайдя во второй санузел и оглядев его, я покрылась холодным потом и тут же позвала Градова, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию. «Дамир, подойди, пожалуйста!» — снова крикнула я. «Что?» — приближаясь, недовольно спросил он, словно я отвлекла его не от разбора чемодана, а от доклада на международной конференции или, что еще хуже, выдернула из жарких объятий Ангелины. «Когда ты говорил о трех санузлах, постирочную считал?» «Считал», — кивнул он. «Ладно, вдох-выдох. Главное раньше времени не паниковать. Все еще есть шанс, что мы просто не понимаем друг друга. Ведь есть же?» «Хорошо. Уточню еще раз. Три санузла — это ванная в твоей спальне, постирочная и вот это?» «Да», — косясь на меня, как на умственно отсталую, подтвердил он. «А что не так?» «Что не так?» — взвизгнула я. «А ты сам-то не видишь? Где ванная или на худой конец душ? Где мне мыться прикажешь? В барабане стиральной машины? В раковине? В унитазе? У тебя в постирочной технике, как в звездолете. Зато ты зажал денег купить в гостевой туалет шланг, сделать бортик и повесить шторку. Ты хоть понимаешь масштаб катастрофы? Чтобы принять душ, мне придется шастать в твою спальню». «Когда я купил квартиру и делал ремонт, второй жилец не предполагался. Мне и одной ванны было достаточно», — прорычал Градов, прожигая меня взглядом. «Установим расписание посещения душа, и тогда, думаю, это не станет серьезной проблемой». «И зря не думаешь», — фыркнула я, сложив руки на груди. «Дед — большой любитель давать людям прозвища, и чаще всего он называл меня водоплавающей. Догадываешься, почему?» Градов картинно вздохнул, закатив глаза. «И почему же?» — протянул он, хотя уверенно, прекрасно знал ответ. «Кто-то снимает напряжение, как моя мама, устраивая набеги на магазины. Другие выпускают пар, молотя кулаками по груше. Я же для расслабления запираюсь в ванной. Могу провести там от часа до бесконечности». «Значит, будешь принимать душ после меня», — заявил он. «Время — это полбеды», — вздохнула я. «Завтра привезут мои коробки, и одна из них — это средство для ванной. Чтобы ты понимал, у меня только пены, 6 флаконов. Представляешь, сколько всего остального?» «В моей ванной есть шкафчик, я им не пользуюсь. Занимай его полностью», — милостиво разрешил он. «Шкафчик не подойдет, нужен шкафище». «Ася, что ты от меня хочешь?» — проворчал Градов, потеряв переносицу. «Так уж вышло, что душ у нас один на двоих. Установим правила, и будет более-менее удобно». «Не будет», — уверенно мотнула я головой. «Нужна вторая ванная и второй душ. Я люблю и то, и другое в зависимости от настроения. Здесь места хватит. Надо срочно нанимать людей и делать ремонт». «Исключено», — рявкнул Дамир. «Я не выношу в своем доме посторонних. Кое-как терплю домработницу, и то потому, что это необходимо. С твоим присутствием едва смирился. А ты предлагаешь запустить сюда толпу мужиков?» «Градов, что за трагедия?» Возмутилась я. «Бригада может делать ремонт, пока ты на работе. В чем проблема-то?» «В том, что я буду знать. Они здесь». Неохотно признался Дамир. Я изумленно уставилась на него, а после сразу расплылась в ехидной улыбке. «Да ты еще больший псих, чем я думала», — усмехнулась я, покачав головой. «Ничего себе, какой экзотической породы тараканы бегают у тебя в голове!» «Ремонта не будет», — отрезал Градов и, чтобы не продолжать спор, направился обратно в свою спальню. «Будет, конечно», — бросила ему вдогонку. «Поделишь со мной ванную неделю и красную ковровую дорожку расстелишь для бригады ремонтников. И 5 раз скажешь им «добро пожаловать», когда придут». Остаток вечера я разбирала вещи, бесцельно валялась на кровати и совершила всего одну вылазку из спальни на кухню. налила огромную кружку молока и отрезала от батона внушительный ломоть. Все это унесла к себе и благополучно умяла. Градова будто бы и не было дома, хотя дверь не хлопала, он не уходил. Что-что, а сосед он тихий. Утром мне не нужно было подскакивать и нестись на учебу. Когда в деканате писала заявление на отпуск, прихватила один дополнительный день, чтобы было время прийти в себя после полета. Терминатор Градов, конечно же, такой роскоши себе не позволил и отправился в офис. Я проснулась под звон его будильника, но не вставала с кровати, пока не услышала, как за ним захлопнулась входная дверь. Не хотелось лишний раз с ним встречаться. После его ухода я сразу рванула в душ. Сегодня, да, не возникло проблемы, кто и во сколько идет мыться. Но завтра этот вопрос не просто постучится кулачком в дверь, а начнет пинать по ней огромным сапожищем. В ванной первым делом выгрузила из пакета все свои баночки, скляночки и тюбики, аккуратно расставив их на полочках. После этого ванная преобразилась, прямо-таки ожила. Но это я так подумала. Градов, скорее всего, решит, что я его стильную ванную заполонила разношерстным хламом, чем убила весь лаконичный дизайн. Принимая душ после Дамира, испытывала странное чувство, где-то даже стыдливое, как будто делала что-то неприличное, ведь всех этих поверхностей совсем недавно касался он. А еще в голову зачем-то лезли образы, как Градов часом ранее здесь стоял. И настолько они были живыми, что я, кажется, покраснела. Как наяву видела его обнаженным, со всеми деталями. Наблюдала, как капли стекают по его плечам, по спине, животу, неприличному месту, по ногам. Использованные полотенца Дамир бросил в корзину. Я, само собой, взяла чистые с верхней полки. Но меня не покидало ощущение, что какая-то часть Градова все равно соприкасается с моей кожей. Ведь он тоже ими когда-то вытирался. И тот факт, что их после этого стирали, никак не помогал. После душа позавтракала. Не знаю, для кого на столе осталась половинка омлета и поджаренные тосты с сыром. Может, Градов оставил их для себя, не заморачивалась и просто съела. Кухня – нейтральное помещение. То, что в ней есть – общее. Затем вернулась в спальню Дамира. Зачем? Чтобы устроить, конечно же, шмон. Дед всегда говорил, чтобы меньше получать от жизни затрещин, друзей разглядывай под лупой, а врагов – под микроскопом. Этим и займусь. В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что у такого любящего контроль человека, как Градов, в квартире могут быть натыканы камеры. Тем более в его отсутствие приходит девушка готовить и убирать. Но я ее отмела. Но не до такой степени Дамир двинутый, чтобы снимать свою спальню и прилегающий к ней кабинет. Это все равно, что собирать компромат на самого себя. А что-то ценное всегда можно спрятать в сейф под замок. Обыск спальни результатов не приносил. Скучный у меня муженек. Ничего компрометирующего или стыдного. В прикроватных тумбочках почти пусто. Валялась одинокая зарядка, упаковка батареек, новый еще в пленке чехол для телефона, обезболивающая для головы, да леденцы от кашля. В гардеробной еще тоскливее. Града все-таки псих, потому что только псих мог развесить костюмы и рубашки по цветам на абсолютно одинаковом расстоянии друг от друга. А если отталкиваться от того, как аккуратно и замысловато он складывает носки, то его не в психи, а сразу в маньяки можно смело записывать. Перетряхнула все коробки. Цепей, плеток, наручников не нашла, а ведь должны быть с его-то любовью к доминированию. Далее я и мои шаловливые ручки отправились обследовать кабинет. Выдержан он был в том же стиле, что и спальня, да и вся квартира в целом. Дорого, стильно и, что особенно ценно, ничего лишнего. Есть только то, что действительно нужно и чем будешь пользоваться. И, конечно же, это вездесущая кристальная чистота, от блеска которой режет глаза и сводит зубы. Интересно. У Градова повсюду идеальный порядок, потому что у него домработница уровня богиня? Или он сам, вооружившись линейкой и уровнем, расставляет все по местам. Скорее всего, комбо-вариант. Нет, вы только гляньте, в стакане, словно солдаты на параде, торчат 6 идеально заточенных карандашей. Не удержалась и сломала у одного грифель. Зачем? Из вредности. Ну или чтобы его образцово-показательное рабочее место не давило на мою самооценку. На моем письменном столе творится перманентный творческий беспорядок, по-простому бардак. А карандаши я затачиваю только тогда, когда уже деревом скребу по бумаге. Поначалу, оглядев кабинет, подумала, ну, наконец-то, не тухлое болото, и будет чем поживиться. Но чем дальше совала свой нос, тем сильнее разочаровывалась. Шкаф забит папками с финансовыми отчетами, техническими заданиями и прочей мурой. Сплошная работа, ничего личного, скукотища. На столе тоже голяк, лампа, принтер, канцелярские принадлежности и ноутбук. Последний мог стать кладезем полезной информации. Порывшись в нем, я бы прочитала Градова как открытую книгу. Одна история браузера только чего стоит. Но я даже крышку не поднимала. Ноут гарантированно запаролен. А я, увы, далеко не компьютерный гений. Если и взломаю ноутбук, то разве что отверткой. В верхнем ящике стола снова ничего полезного не нашла. Зато когда выдвинула нижний, меня ждал джекпот в виде двух альбомов с фотографиями. Поерзав на кресле, устроилась поудобнее и, прежде чем открыть первую страницу, с предвкушением потерла ладони. И кто это у нас тут? Неужели крохотный, еще сморщенный, глазастенький комочек Дамир? Однозначно он. Еще совсем не смышленыш, а на мир уже смотрит, будто ему все по гроб жизни должны. И ручонки свои к чему-то тянет, словно уверен, это что-то принадлежит ему. Ну а так, не спорю, милый-примилый, потому что все малыши сладкие без исключения. А вот здесь Градову месяцев 7-8. Нормально он так весь и прибавил, ручки и ножки словно ниточками перетянуты. Розовые щеки пухляш с темными пушистыми завитушками на голове и на горшке со спущенными ползунками. Компромат в чистом виде. Где мой телефон? Сфоткаю и Дамиру на аватарку поставлю. На следующей фотографии Дамира на руках держит женщина, думаю, мама. Красивая, смуглая, с чуть раскосым разрезом глаз. Шахерезада из «Тысячи и одной ночи». Первое, что пришло в голову, как только на нее посмотрела. А рядом с ней стоит мужчина с заштрихованным синей пастой лицом. Отец Дамира. Я его и без лица легко узнала по очертаниям фигуры и широченным плечам. Правда, он на снимке стройнее, но с тех пор не особо отъелся. Ни одна мать фотографию с ребенком просто так портить не будет. К бабке не ходи, этот поступок объясняется обидой и болью. Видимо, папаша Дамира крайне некрасиво и тяжело уходил от первой жены. Скорее всего, бросил, возможно, чтобы сразу жениться во второй раз. Думаю, перед этим еще и изменял какое-то время. А это все грязно, мерзко и оскорбительно. Нет, не понимаю я этих мужиков. Мама у Дамира, Жасмин и шамаханская царица в одном лице. Игорь Алексеевич женился на одной из красивейших женщин, что я когда-либо видела, и при этом козлина на сторону смотрел. Фото с закрашенным лицом Игоря Алексеевича было не единственным. Мне потом еще несколько таких же попадалось. Но когда Дамир пошел в школу, отец исчез со снимков, а взгляд современной Шахерезады потускнел. Видимо, она тяжело переносила расставание, убивалась и затаила обиду. Я не психолог, но кто знает, может, те переживания матери, которые видел Дамир и прочувствовал вместе с ней, теперь вылились в его связь с Ангелиной? Возможно, для него любовь – это не счастье и нежность, как для всех остальных, а боль, потеря и страдания. И поэтому он такой красивый, успешный и богатый, платит за визиты к девушке вместо того, чтобы построить настоящие, искренние отношения, основанные на чувствах. Тяжело вздохнув, перелистнула страницу и улыбнулась. На меня смотрел нескладный, худой и невероятно высокий 12-летний Дамир. Руки по отношению к телу несуразно длинные, ноги такие же. Над губами видны проклюнувшиеся усики, три жиденьких волосенки. Гадким утенком Градов был до лет 15, а потом резко возмужал и превратился в модель. Размашистые плечи, переходящие в рельефные руки, тонкая талия, широкая грудь. Пресса не видно, но он явно есть. Свисающая на глаза длинная челка, наглый взгляд и его фирменная надменная ухмылка. Собственно, и все. Два альбома пролистаны. Либо где-то есть еще один альбом, либо после 15 лет Дамир не позволял себя фотографировать. Вариант, что фотографий нет, потому что не стал и мамы Дамира, не рассматриваю. Я знаю, это произошло позже. Входная дверь хлопнула. Я вздрогнула, словно меня ударило током, и в ужасе замерла. Черт, черт, черт. Градов вернулся. Сейчас он мне за обыск нехирургическим путем сделает лоботомию.